Вопрос 477. Имеет ли смысл подмешивать в чай мужу бром или другое успокоительное средство, чтобы он был сексуально спокоен? Молодая пара сидит в кино. В течение всего сеанса партнер нежно обнимает девушку. Сидящая сзади женщина говорит ему: «Слушайте, а вы не могли бы делать это дома?» «Очень хотел бы, но дома жена». Из подслушанных разговоров. Я бы не советовал так поступать. Гораздо лучше воспользоваться потенцией мужа и отвечать ему взаимностью. В противном случае, боюсь, ваш муж найдет ту, которая не станет что-либо подмешивать ему в чай, а даст возможность разрядиться, доставит удовольствие и получит его сама.